конце концов, я лег и тотчас уснул мертвым сном. До этого у меня сложилось в сознании еще несколько простых мыслей или вопросов. Она вдова? Стучала так неотступно, что было в сущности даже не вопросом, а воздухом, которым я дышал. Я спрашивал себя, видела ли она меня в деревне, и если видела, то узнала ли. Я-то видел ее издали несколько раз. О, Господи, какой ужас! Я видел ее и не узнал. Но меня нельзя было не узнать, ведь я почти не изменился. Так почему она со мной не заговорила? Может быть, случайно не заметила, может быть, она близорука, может быть... И вообще, что она делает в этой деревне? Живет здесь постоянно или приехала отдохнуть? Может быть, завтра она исчезнет и больше никогда не появится? Куда она шла? По Приморскому шоссе так поздно вечером, в тумане. Мелькнула догадка. Возможно, она работает в отеле «Ворон». Но ей за 60, Хартли... За 60? Я никогда не думала о том, что Хартли тоже стареет. Потом я спросил себя, увидела ли она меня в темноте, а если да, поняла ли, что я узнал ее? Потом подумал, она увидела меня с Розиной. Что она могла услышать? Что мы тогда говорили? И не мог вспомнить. Потом решил, что она не могла меня увидеть, ведь я находился позади фар, а завтра... Завтра я пойду искать ее и буду искать, и найду, и тогда. Наутро, едва проснувшись, я почувствовал себя в изменившемся мире. Ощущение ужаса отпустило, появилось новое беспокойное возбуждение, чисто физическая потребность, ее присутствие, несомненный и яростный магнетизм любви. И еще просилась в душу вещая радость, словно за ночь я обрел некую благотворную силу, способность рождать добро. Я мог добывать добро и наделять им других. Я был тем царем, что искал нищенку. Намек на легендарного африканского царя Кофе Туа, который... полюбил нищенку и женился на ней. Я был способен преобразить, поднять до себя, одарить неслыханным счастьем и радостью. Боже мой, я приехал сюда, именно сюда, и здесь, вопреки всем вероятиям, я, наконец, нашел ее. Я приехал сюда в память Клемент и нашел Хартли. Но вдова ли она? Еще не было 9 часов, когда я пришел в деревню. Солнечное утро обещало жару. Я быстро обошел все улочки. Потом спустился к пристани и вернулся по тропинке, которая вела в гору коттеджем. Как только открылись лавки, заглянул в ту и в другую, опять побродил по улицам, зашел в церковь, совершенно пустую, и посидел, опустив лицо в ладони. Почувствовал, что могу молиться. Мало того, что молюсь. Это было странно, потому что в Бога я не верю, и не молился с детства. Я молился, сделай, чтобы я нашел Хартли, и чтобы она оказалась одна и полюбила меня, и чтобы я сделал ее навеки счастливой. Сделать Хартли счастливой — это стало для меня самым заветным желанием, исполнение которого увенчает мою жизнь, придаст ей законченность и совершенство. Я все молился, а потом, видимо, заснул. Во всяком случае, я проснулся в безумном страхе, что потерял Хартли, потому что, пока я спал, единственная возможность найти ее появилась и пропала. Время ее отпуска истекло. Она уехала домой, сбежала, скоропостижно умерла. Я вскочил и посмотрел на часы. Только 9:20. Я выбежал из церкви и тут, наконец, увидел ее. Я увидел, как полная пожилая женщина в бесформенном коричневом платье колоколом, с хозяйственной сумкой в руке, очень медленно, как во сне, прошла по улице мимо черного льва, к лавке. Эта женщина, которую я до того замечал лишь мельком, мимоходом, теперь преобразилась в моих глазах. Фоном ей служил весь мир.